Я не могу выразить, как я вам благодарна. Мое имя Энри Эммот, я дочь помощника старосты нашей деревни. Но отца и маму убили на наших глазах, так что не знаю, как теперь быть. Мамонга долго не думал, валялись у него с собой в инвентаре с десяток простых предметов постоянного призыва низкоуровневых существ. Самыми бесполезными в данном случае были два рога генерала гоблинов, которые могли призвать небольшой отряд этих аркоидов. Держи, Энри, с помощью этих рожков можно призвать гоблинов, которые будут вас защищать. Кроме того, можно будет послать их на охоту в лес, так что голод вам точно не грозит. Мамонга воспользовался старой доброй легилименцией и аккуратно проник в поверхностные мысли девушки, выискивая информацию о мире. Местная бесхозная деревня, которую только иногда посещают королевские сборщики налогов из ближайшего вольного города королевства, унылое пограничье, недалеко проклятые земли, где регулярно сталкиваются армии королевства и соседние империи, имперские солдаты, напавшие на ее деревню, короче, жопа мира во всем ее великолепии, глухомань, твори, что хочешь. Это мы удачно попали. Захолустное пограничье, где периодически два государства вяло пускают друг другу кровь. Могло быть много хуже. По крайней мере, с разгону не надо воевать за жизненное пространство. Какие-то авантюристы, контрабандисты и прочие дела, которые происходят в этом медвежьем углу. Посмотрим, что нам тут выпадет. А теперь, девочки, пойдем пообщаемся с вашими соплеменниками. Надо же им сообщить, что у них появился покровитель. Так они и пошли отсюда. А в деревне творилось мрачное веселье в лучших традициях великой гробницы Назарик. Тройка рыцарей смерти превратила вооруженных ублюдков, напавших на деревню, в куски отбитого мяса и расчлененку. Силища у рыцаря смерти легко забрасывала разрубленные тела на крыши домов, ветви деревьев и местные заборы. Некоторые из нападавших собственным оружием были пришпилены к земле и сейчас напоминали этакую коллекцию местных туземцев, насаженных на копье. Альбеда выразительно посмотрела на господина полным непонимания взглядом. Видя это, Мамонга применил заклинание против подслушивания, чтобы идущие впереди сестры ничего не услышали. Отлично поработали. Зачем мы здесь, повелитель? Увидишь, Альбеда. Эта деревня наш возможный источник информации. Вот мы и добываем ее, спасая местных жителей. А не проще было бы всех убить, поднять в качестве зомби и допросить. Зомби третьего уровня вполне неплохо разговаривают, зато врать не умеют. Мамонга выслушивал от Альбеда рассуждения на тему различной призываемой нежити, пока они шли к площади. Подожди, Альбеда, поговорим об этом позже. Хорошо, господин. Архилич убрал посох в инвентарь, подхватил как котят на руки двух сестер и произнес заклинание. Полет группы. Заклинатель взмыл в небо вместе с Альбедо и сестрами Эммот. Сверху было хорошо видно, что последнее отделение солдат застыло в ужасе, выставив перед собой живой щит из местных жителей, окруженное тройкой рыцарей смерти и пятеркой своих товарищей, обращенных в умертвие. Плохо дело, если не остановить их, то пострадают жители деревни. Сонорус, рыцари смерти, приказываю вам остановиться. Три рыцаря смерти и подконтрольные им умертвия застыли соляными столбами, ожидая следующих приказов. Мамонга же, не скромничая, воспользовался телекинезом и выдернул паникующих солдат империи из толпы местных жителей. Недолго думая, он просто умертвил прикосновением своей ауры поганцев и скинул их тела в кучу перед испуганными жителями деревни. Приземлившись, он поставил на землю сестер Эммот, отменил действие Соноруса и обратился к жителям деревни. «Позвольте представиться, я, заклинатель, который долгое время жил в уединении в недрах леса, но недавно мне пришлось покинуть свою обитель. Мое имя Мамонга Пиверелу, в былые времена моя слава внушала ужас всем мерзавцам, которые считают себя вправе вершить злодеяния, обрекать на гибель невиновных и убивать мирных жителей». Я случайно проходил мимо вашей деревни, когда на меня наткнулись сестры Эммот и попросили о покровительстве. И вот я здесь, чтобы защитить вас, но прежде я накажу мерзавцев, что посмели на вас напасть. Мамонга подошел к куче мерзавцев и направил на гору мертвых тел свою руку. Массовый призыв. Мумификация первого уровня. Снаряжение солдат расползлось на бинты, и мертвецы тут же превратились в отряд мумий-стражников при мумии-жреце, в которого превратился бывший командир отряда имперцев. На глазах ошеломленных жителей деревни Мамонга быстро допросил полученную нежить о том, кто они такие и зачем напали на деревню. Оказалось, солдаты империи Бахарут прибыли в пограничье, чтобы начать традиционные провокации на границе, чтобы в очередной раз устроить небольшую войну. Обычное кровопускание, вот только в этот раз комендант имперского кампуса отдал приказ нападать на деревни именно в этом районе, что было необычно. На прямой вопрос о том, что бывший командир отряда солдат об этом думает, жрец-мумия выдал свои подозрения, что в этом замешана некая теократия Слейн. При слове «теократия» Мамонга сразу же напрягся, ибо жители такой страны с вероятностью в 100% будут религиозными фанатиками, хотя возможны и более экзотические варианты, думать о которых и вовсе не хочется, чтобы не портить себе настроение. «Как нам отблагодарить вас, господин?» Это староста деревни встал перед ним и ждал дальнейших действий странного заклинателя. Мамонга дал распоряжение отряду муми вернуться в то место, откуда они прибыли сюда, будучи солдатами, и устроить там резню. Посмотрев, как муми лихо унеслись прочь, архилич наконец-то обратил внимание на старосту деревни. «Ну раз уж я взялся быть вашим покровителем, то для начала меня интересуют свежие новости. Я очень давно ушел в уединение и жил в лесу со своей невестой. Меня интересует все, что ты сможешь мне сообщить. Это и будет вашим взносом за мое покровительство. Полагаю, нам следует пройти в мой дом. У меня есть карта окружающих земель». «Хорошо, так и поступим, но сперва». Десятикратный призыв. Глиняные големы. Разрушения хоть и незначительны, но деревенским жителям явно не помешает помощь. Мамонга отдал големам ряд команд, чтобы они подчинялись деревенским жителям, объяснив паре мужчин, как командовать големами. Заклинатель удалился вместе со старостой и его семьей в их дом. Альбеда невидимой тенью следовала за господином, стоя позади его правого плеча. В центральной комнате дома старосты, Мамонга и глава деревни уселись за стол, и пожилой мужчина начал свой рассказ. Информация полилась на архилича щедрым потоком, дополняемая тем, что у старосты есть карта окрестных стран. Оказывается, великую гробницу перенесло в северо-западный, к слову сказать, самый глухой угол равнин Кац. Деревня Карн, которую Мамонга защитил, находилась у северного края этой местности на границе с лесом. Равнины окружало три страны. С запада располагались земли королевства Реэстис. На востоке раскинулась империя Бахарут, а вдоль южных границ протянулась теократия Слейн. Равнины Кац выступают в виде естественного моста между тремя странами, являясь полем битвы и бесконечных сражений. Выяснилось, что фазы противостояния сменяют друг друга, а равнины Кац, несмотря на свой райский вид, скрывают множество аркоидов, нежити и, конечно же, разбойников. Все эти угрозы регулярно зачищают команды авантюристов из ближайшего королевского города-крепости Эрантеля. К северу от равнин располагается обширный лес-топ, условно поделенный между тремя великими монстрами. Мудрым королем леса на юге, жестоким гигантом востока и коварным змеем запада. За великим лесом расположены не менее широкие болота, принадлежащие племенам людоящеров. Услышав о том, что в якобы его лесу обитают рейд-боссы, Мамонга заявил старости, что если монстры в этом лесу и живут, то явно не решаются трогать старых архимагов, обитающих в уединении в северной части леса. Кстати, об архимагах. Скажи мне, староста, гремит ли в этих землях слава о великих заклинателях? Надеюсь, мои коллеги еще живы. Я знаю только про одного архимага. Это советник императора Бахарута Флудер Парадин. Именно из-за него королевство и империя ограничиваются стычками на границе, ведя бесконечные ежегодные войны последние 10 лет. Да и то, наш король только отбивается от атак императорской армии. Путем простых наводящих вопросов удалось установить, что этот волшебник единственный на всю округу сильный маг. Круче него только некие 13 героев, которые лет 200 назад прекратили бардак, происходящий в мире, перебив всех самых крупных монстров, оставшихся от сгинувшей империи 8 королей жадности. Эти 8 королей жадности оставили по себе недобрую память, ибо хоть они и благоволили людям, притесняя все остальные расы, но творили жуткие вещи. В конечном счете их государство, объединившее весь мир, рухнуло из-за междоусобных войн. 8 королей жадности правили этим миром 500-400 лет назад, а затем исчезли, оставив после себя множество проблем. Что касается местной религии, то за 100 лет до этих тиранов в мир прибыли 6 великих богов, чьи культы распространились по миру. К сожалению, все 6 великих богов были убиты 8 королями жадности, но люди и нелюди помнят именно первых как благодетели и ненавидят вторых. Сильнее всех шесть великих богов почитают жители теократии Слейн. Вот такое поле для политической игры предстало перед Мамангой. Сомнительный расклад ему выпал. Информации крайне мало, и то она ограничена ближними странами, что и понятно, старосту деревни волнуют только проблемы с соседями. По крайней мере, похоже, я не один такой, кто прибыл в этот мир. Смущает только разброс по времени. Интересно, а мой случай подпадает под теорию о параллельных мирах? У кого же я читал что-то об угловом расхождении между мирами? Похоже, надо будет пересмотреть собственные воспоминания. Да и в библиотеке надо будет покопаться. Кроме политическо-географической информации, Мамонга выяснил и кое-что касающееся бытовых проблем. Так, деньги мира Игдрасиль здесь не котировались, но как золото они имели цену. Это было ожидаемо, но светить своей валютой точно не стоило, тем более что местные монеты были куда как худшие чеканки, чем золотые монеты Игдрасиля. Поговорив со старостой деревни Карн, Мамонга решил пройтись по округе и подумать о грядущем. Альбеда всюду его сопровождала, поглядывая на людей, как на насекомых. Архилич снова навел на них двоих чары приватной беседы. «Ты не любишь людей?» «Нет, просто они слабые и никчемные создания. Будь моя воля, я раздавила бы их как муху». «Ха! Ты совершаешь типичную ошибку всех темных лордов, очень опасно недооцениваешь людей. Они способны на многое. Да что далеко ходить, в те далекие времена, когда я еще был человеком, я совершал невозможное. Помню, как сейчас в свои 12 лет я убил огромного Василиска, имея на руках лишь клинок древнего воина-мага. Он хотел смутить суккубу, и ему это вполне удалось. Альбеда, казалось, сейчас в обморок грохнется, а уж количество щенячьего восторга в глазах девушки превышало все допустимые нормы. «Владыка, вы правда были человеком. Просто в это верится с трудом. Я думала, вы так шутите над нами, чтобы отвлечь от попадания в новый мир и резкой смены обстановки». И тут Альбеда прорвала, и из нее понесся словесный поток, который можно перевести только как паника, недоумение и потеря ориентиров, но как по мнению Мамонги, так она еще достойно держалась, иные из землян бы уже начали бегать туда-сюда как сумасшедшие и вопить о конце света. «Да, девочка, какая же ты наивная, ты говоришь шутливо, но в твоей душе засел страх, я ясно вижу это в твоей голове, вы все боитесь потерять меня, как последнего высшего существа, своего бога, что остался с вами. Воистину жестоки дары госпожи. Странное посмертие быть хранителем воплощенных в реальность мозгошмыгов своих друзей. А может быть и нет. Не зря же древние философы говорили о том, что следует бояться своих желаний. Ха-ха-ха. Да, когда-то давно я был героем, чья слава гремела на весь мир. Когда-то давно меня звали Гарри Джеймс Поттер. Я собственноручно убил одного из самых опасных темных лордов моего родного мира. Ты даже мне не поверишь, но я был паладином света и мракоборцем. Альбеда слушала исповедь своего господина и не верила своим ушам. Сознание суккубы трещало по швам, пытаясь осмыслить полученную информацию. Что же изменилось, владыка, что вы встали на путь тьмы? Ей было интересно узнать своего любимого мужчину как можно лучше. Понятно, что великими не становится так просто, но такая биография господина вызывала шок у бедной суккубы. После того, как я похоронил прах Венеры в конверте, ибо от моей третьей жены осталась лишь маленькая кучка золы, то я серьезно пересмотрел свое отношение к темным искусствам. Я достиг вершин мастерства в светлой магии и перешел к ее темным разделам. В конечном счете, перед тем, как уйти в мир Игдрасиля, я защитил звание высшего архимага. Ну, это я уже говорил, просто без подробностей о моем прошлом. Простите меня, владыка Мамонга, я не должна была задавать столь личные вопросы. Альбеда попыталась рухнуть на колени, но Мамонга удержал ее от этого. Вот интересно, всем выпали такие неписи или мне одному так повезло, что они так меня боготворят? Вроде бы по голове никого не бил, да и от моей фирменной клятвы так не перекашивает психику. Уже проверено и перепроверено. Твое любопытство понятно. Ты хочешь узнать обо мне больше. Я не вижу в этом ничего дурного, ты и так понимаешь меня очень хорошо. Во всяком случае, когда я отыгрываю роль классического злодея. На самом деле, Альбеда, жизнь гораздо сложнее, чем даже я могу порой вообразить. Заклинатель нежно потрепал Альбеда по шлему и провел пальцем по забралу, обозначая этим, как ценит ее. Суккуба, как было видно, готова была пищать от счастья. Ну еще бы, одиночная миссия, они с владыкой только вдвоем. Сплошь романтика и приключения первого свидания в темном стиле. Воспользовавшись моментом относительного уединения, она позволила себе обнять владыку. «Владыка, а это правда, что вы считаете меня своей невестой?» Произнесено это было Архиличу куда-то в район подмышки, но интонации были ему так знакомы. Вот оно истинное женское коварство, заболтать разговорами обо всем и потом в самый неожиданный момент задать свой убийственный вопрос с серьезностью инквизитора. Слава гильдии, что Табула не додумался сделать своих дочерей мозгоклюйками. Да и Пероранчино свое творение зациклил на похоти. Это и к лучшему, что выносом мозга в гробнице могу заниматься только я. Ну конечно, Альбедо, или ты полагаешь, что я не слышал ваши крики на повышенных тонах, после того, как я оставил арену в первую ночь. Да и потом, как честный повелитель, я просто не могу не взять в жены девушек, принесших своего владыку в спальню и охранявших его покой, даря тепло своих тел. Да и потом, вы были абсолютно правы, говоря, что великий правитель просто обязан иметь целый гарем. В эти игры мы умеем играть сами, так что получайте, бесстыдницы, полный набор. Архилич аккуратно обнял суккубу, давая ей понять, что он ее никому не отдаст. Собственно, он и сообщил ей это. Альбедо, только не улетай в небеса, мы все же еще на первом свидании, а не на венчании. И кроме того, ты же помнишь, что у меня пока нет члена. Но ты не волнуйся, моя дорогая, через год мы исправим эту ситуацию, а тогда и определимся с моим семейным положением. И хотя я не люблю мешать в кучу рабочие моменты и чувства, но так и быть, в нашем случае я оставлю за тобой еще и положение будущей главной жены, чтобы не нарушать субординацию. Владыке не нужно было быть великим легилиментом, чтобы понять степень смущения своего генерала стражей этажей. Благо они стояли в одном из переулков, и широкая фигура Архилича закрывала собой лирическую сцену от посторонних. Тем временем жители деревни направились хоронить своих погибших родственников. Заклинатель вместе с суккубой присоединились к похоронной процессии. В принципе, Мамонга мог воскресить погибших жителей с помощью артефакта, но нетрудно было догадаться, что заклинатель, возвращающий к жизни, будет иметь гораздо больше проблем, чем обычный некромант. Кстати, это была еще одна причина, по которой Мамонга чувствовал себя не в своей тарелке. Деревенские спокойно восприняли некроманта, хотя логичнее было бы предположить, что они должны его испугаться. Вот еще один факт в копилку странностей этого мира. После похорон Мамонга вновь направился на деревенскую площадь, желая сообщить, что покидает деревню. Однако его планы были нарушены. Жители деревни в очередной раз собрались на площади и что-то обсуждали. Похоже, намечалась очередная проблема. Но если назвался покровителем, то изволь решать возникающие трудности. Что-то случилось, староста? Да, господин Мамонга. Наши наблюдатели заметили крупный отряд рыцарей, направляющихся в деревню. Вот только очередных разборок с солдатами не хватало. Да что же это за день сегодня такой? То одни рыцари прибыли, то другие. А вдруг это соратники тех ушлепков явились на подмогу? Похоже, опять придется попрактиковать гура в полевых условиях. Пусть жители спрячутся, а мы с вами, уважаемый староста, встретим незваных гостей здесь на площади. На том и порешили. Жители немедленно разбежались по своим домам и забаррикадировались. Возможности заклинателя, взявшего деревню под свое покровительство, они уже хорошо представляли. Мамонга же приготовился стереть в порошок новых нападавших. Альбедо отступила чуть вперед и в сторону, чтобы была удобная позиция для начала атаки, а староста просто светил лицом в качестве официального представителя деревни Карн. Вот колонна всадников втянулась в деревню и выскочила на главную площадь. Прежде всего бросалась в глаза другая форма. Староста радостно пояснил, что это королевские гвардейцы. Возглавлял гвардейцев человек крупного телосложения. Правда, в силу своего роста заклинателю он все равно был по подбородок. Однако не это было странным, а то, что чертами лица он напоминал ему второго избранного, Невилла Лангботтома во взрослом возрасте. «Мое имя – Газев Стронов. Я капитан особого взвода королевства Реэстис. У нас приказ найти и уничтожить солдат империи, промышляющих в этих местах и разоряющих деревни. Ты должно быть староста, тогда скажи мне, кто это рядом с тобой?» Староста был решительно отодвинут в сторону, и Мамонга вышел вперед. «Я и сам могу представиться. Мое имя Мамонга Певерелу. Я, Заклинатель и прибыл в деревню, чтобы защитить ее от ублюдков из империи Бахарут. Я уничтожил их отряд, когда они попытались разграбить и сжечь эту деревню. Извините, капитан, если лишил вас работы, просто я очень долго прожил в уединении и не знал последних событий, происходящих в мире. Капитан слез с коня и подошел к заклинателю, после чего изобразил простой наклон головы, но Архиличу стало понятно, что вложено в этот жест было много больше, чем могло показаться наблюдателю со стороны. Примите мою искреннюю благодарность за спасение этой деревни. Можете считать меня своим другом. Немногие бы рискнули жизнью ради простой деревни. Какой бойкий молодой человек. Но черт побери, почему он так похож на Невилла? Паранойя и интуиция стали нашептывать Архиличу всякие нехорошие варианты, а тут еще его взгляд зацепился за клинок на поясе капитана. Зрение Архилича подсказывало, что перед ним самый обычный клинок, скорее всего простая копия, но вот не узнать прототип было невозможно. Чтобы не выдать себя, Мамонго поднял руки в жесте, обозначающем сущий пустяк. «Будет вам, капитан Газев. Для меня это ничего не стоило. В конечном счете помогать попавшим в беду это ведь так просто. Хорошие слова. Да, мне их сказал один мой старый друг, а вы мне внешне напоминаете моего другого друга. Я знал его много лет, пока не отправился в свое уединение. Интересно, что с ним стало?» Капитан Стронов как-то странно посмотрел на заклинателя. Лезть в сознание капитана осторожный архимаг не рискнул, ибо мало ли какие там у него амулеты, хотя Мамонгу так и подмывало забраться в сознание военного и понять, о каких таких нюансах тот подумал. «Может быть такое, что вы знали моего прадеда Невилла Стронова, одного из 13 героев? Ну что, великий владыка, охуевать будем. И дело не в похожей внешности, в конце концов мало ли схожих людей в разных мирах. Копию пропавшего меча Гриффиндора мы тоже проигнорируем». Основная причина для удивления была в том, что директор Хогвартса Невилл Лангботтом закончил свою жизнь, как и Альбус Дамблдор, защищая учеников от атаки безумных террористов. Это без малого случилось 100 лет назад. Невилл, как истинный гриффиндорец, кинулся в драку с нападавшими, понимая, что шансов против 20 противников у него нет. Поэтому применил что-то из приборчиков Дамблдора. Взрыв был такой силы, что крыльцо замка пришлось заново отстраивать, а кусок стены, к которой прижали директора, просто вырезало по объему сферы чистой магией. Но может ли такое быть, чтобы его старый друг оказался в этом мире? В мироздании походу и не такое может быть. Этот вопрос, однако, стоило уточнить. Если вы мне опишите что-нибудь отличительное из его вещей или манер, то очень может быть, что мы действительно говорим об одном и том же человеке. Газев Стронов снова задумался над словами заклинателя. Ситуация, на взгляд капитана, была по меньшей мере странной. Есть одна вещица, которую он всегда держал при себе и с ее помощью колдовал. У него получалось управляться дикой магией. Палочка из вишни, он рассказывал мне, когда я был маленьким, что внутри спрятан волос единорога, а сама палочка, витая коричневая рукоять и светлая древка. Да, я рад встретить правнука своего старого друга. Мамонго на самом деле был далеко не рад. Вот еще проблемы на его голову. И как с ними прикажешь разбираться? Ну за что ему, простому мазохисту, и столько счастья? Вопрос был риторическим по своей сути. Пришлось пройти в дом старосты, разделить с капитаном трапезу и держать на лице магическую маску собственного старого лица. Альбеда мудро стояла на стреме, охраняя беседу своего господина с этим странным человеком, так как прикрывать еще и ее рога было бы для Архилича проблематично. Необычный вид доспехов можно было списать на экзотическую стилистику. А вот Мамонге держать лицо было очень непросто, благо прикрывать надо было только голову, да и ту не всю, а только часть, торчащую из-под капюшона. Благо огромная сила воли, старшая палочка и опыт помогли изобразить убедительно роль заклинателя, спокойного как скала. «Капитан, возможно, моя просьба покажется вам наглостью, но позволите ли вы рассмотреть мне поближе ваш клинок?» Газев замер на одно мгновение, но потом без всякого страха отстегнул с пояса меч в ножнах и передал его через стол заклинателю. Тот, в свою очередь, аккуратно принял клинок необычным хватом и внимательно осмотрел сперва ножны. Опытный воин подметил, что заклинатель держит оружие перпендикулярно себе и ему, так что внезапная атака с резким выхватыванием меча из ножен невозможна в принципе. Кроме того, клинок в силу своей обоюдоострой формы направлен плоскостью к собеседникам. Этот мамонга аккуратно обнажил меч на треть из ножен и придирчиво осмотрел поверхность оружия. После этого верный меч бастар-капитана королевских рыцарей вернулся в ножны и был возвращен владельцу. Отличное оружие. Полагаю, это весьма качественная копия некоего древнего клинка. Точнее не скажу, но похоже, меч защитили от магического воздействия сильными чарами, следы которых тщательно скрыты. Определенно ошибки быть не может. Это точно копия, притом весьма близкая к оригиналу, но с совершенно иным комплектом чар, которые скрыты в клинке по довольно необычной схеме. Интересно, откуда Невилл узнает об этом направлении артефакторики? Один этот факт уже тянет на полноценный аналитический расчет на сотню страниц. Надо собрать больше информации. Вы правы, господин заклинатель, мой прадед перед тем, как уйти в поход вместе с 13 героями, изготовил для своего сына этот меч. Со временем он достался мне. Как я посмотрю, вы знаток мечей. Всего лишь соблюдаю этикет, которому меня научили давным-давно. Как интересно, похоже, этот капитан уже имел дело с культурой самураев. Он определенно узнал характерные жесты, которые используются для ознакомления с катаной. Ясно только то, что, похоже, культура Мидгарда известна в этом мире. Однако какая же дикая смесь получается, судя по тому, что я уже успел увидеть. Они понимающе кивнули друг другу. Каждый был поглощен своими мыслями, и Архилич так и не рискнул лезть в голову этого мутного воина, который к тому же являлся потомком его старого друга и боевого товарища. А вот наладить с ним диалог обо всем на свете, сославшись на свое долгое уединение, вполне возможно. Благо маги здесь, как ясно из допроса старосты, живут очень долго, и потому легенда о затворничестве вполне жизнеспособна. Мамонга и Газев довольно неплохо побеседовали за кружкой травяного напитка, похожего на чай, ибо источник информации из капитана оказался куда лучший, чем из старосты деревни. Конечно, как лицо на службе у короны, Газев Стронов не называл прямо точные цифры, да и заклинатель не задавал прямых вопросов по тематике государственной важности, но читал между строк мамонга прекрасно. Политическая обстановка между королевством Реэстис и империей Бахарут остается напряженной уже десятилетия. Хоть какая-то более-менее достоверная информация попала к мамонге для анализа. Похоже, он сегодня вмешался в некие интриги теократии Слейн, лежащей за южным горным хребтом. Святоши, видимо, решили половить рыбку в мутной воде, вот только даже с учетом этой беседы информации для полноценного планирования чудовищно мало. Капитан Газев, деревню окружили враги. В дом старосты вбежал помощник капитана, сразу же вытянувшись и докладывая обстановку. А вот и ожидаемые неприятности. Мамонга хрустнул костями, предвкушая отличную драку. Видимо, сегодня ему предстоит вмешаться в интриги между тремя государствами еще сильней. 06. Спокойствие. Только спокойствие. Мамонга и капитан Газев из окошка крайнего домика, в который можно было попасть незаметно от взоров внешних наблюдателей, рассматривали вставших на позиции врагов. Это были заклинатели, и они призывали ангелов. Мамонга прежде всего поразился тому, что знает этих существ. Пламя Архангела, моб левела 20-30 в Игдрасиле. Светлый юнит, атакующий святым копьем в ближнем бою. Дальних атак не имеет, сильная физическая атака даже голыми руками позволяет уничтожать этих врагов пачками. Во всяком случае, они не враги, о которых можно беспокоиться. Другое дело заклинатели. Эти ребята, судя по одинаковой форме, скорости и синхронности исполнения каста, были монолитным выдрессированным военным отрядом. Пускай Мамонга пока и не увидел ничего серьезнее третьего уровня магии, но вот сотня слабых заклинателей против него могла бы сыграть. Тем более, что в Игдрасиле были сильные заклинания, которые могли кастоваться группой нубов. Ему уже доводилось попадать в подобные передряги, так что враги вызывали у него определенные опасения. Главарь этих магов был уверенным среднячком в магии, да и похоже, судя по показателям чар распознавания персонажа и его характеристик, являлся полноценным инквизитором. Если бы мог, Мамонга бы изобразил зловещую улыбку. Инквизиторов он любил любовью юной, трепетно и пламенно. Отчасти потому, что сталкивался с ними, отчасти потому, что был единственным магом, кому удалось нанести этим гадам значительный вред. Во всяком случае, он оправдал свое англосаксонское происхождение в тот раз, направив по ложному следу ищеек Святого Престола и развязав в Европе религиозный конфликт, которого еще не видели прежде. Во всяком случае, мирок магов был оставлен в покое, а значит, можно было и дальше заниматься своими делами. Тем более у него тогда на носу выборы в министры магии были на второй срок. Значит, версия с теократами оказалась верна. Как интересно. В любом случае следует быть осторожным. Это не имперские солдаты, которых можно убивать безнаказанно. Итого у нас тут 40 магов низкого уровня. Выучка и взаимодействие высокие. Уровень опасности средний. 40 призывников пламя Архангела. Уровень опасности низкий. Странный инквизитор, маг среднего уровня, явно при себе имеет какие-то артефакты, скрытые в специальных футлярах. Уровень опасности высокий. Призывник инквизитора проведения господа. Уровень опасности низкий. Кто это такие? В принципе, Мамонга уже мог приблизительно сказать, кто это такие, видя с помощью своего зрения на таком расстоянии подсвечники на котах врагов. Однако по легенде он же типа отшельник, так что приходилось играть свою роль. Раз вы не знаете, кто это такие, то стало быть, они явились по нашу душу. Столько заклинателей сразу могла прислать только теократия Слейн. Похоже, кто-то хочет вашей смерти, капитан. Проклятие. Я же ведь не смогу пройти мимо. Этот молодой человек сейчас на всех парах побежит атаковать долбанного инквизитора и скорее всего будет убит. Еще и магией светить не хочется, да и поля боя сомнительные. Нет, если и сражаться с инквизитором, то только на своих условиях. А для этого надо поля боя поменять. Заодно и проверим доступный арсенал ранговой магии. Надо же установить, как магия в реальном мире отличается от игры. А пока что следует собрать всех в одном месте. Да и потом, похоже, я вмешиваюсь в какую-то огромную интригу. Опять мое везение сработало. Да, удивительно, что и теократии я перешел дорогу. Не волнуйтесь, сейчас предлагаю поставить здесь наблюдателя, а самим отступить в деревенский зал собрания и выработать план. Газев с силой сжал рукоять своего меча, но против разумных доводов Мамонги ему нечего было сказать. Да, господин Пиверелл, пожалуй, это будет лучше всего. Они подозвали одного из солдат и, поставив его на пост вместо себя, вернулись обратно в середину деревни. Капитан дал команду отряду приготовиться к бою. Правда, сделать что-либо, да даже встать с обеда его солдаты не успели. Мамонга воспользовался заклинанием 8-го ранга храм гипноса, так что вся деревня погрузилась в сон. Заклинания сна в Игдрасиле служили разным целям, но в любом случае сейчас они сработали идеально и вся деревня погрузилась в царство Морфея. Нисколько не беспокоясь теперь о свидетелях среди вероятных союзников, Мамонга, не стесняясь, произвел массовый призыв нежити, ибо ему нужны были воины. Правда, случилось маленькое непредвиденное обстоятельство. Он не учел того, что магия будет искать целевые тела для этого, так что в виде отряда скелетов разного уровня поднялось деревенское кладбище, что было неловко. С другой стороны, мертвецы теперь будут защищать живых, так что можно считать, что у них внеплановый призыв в армию гильдии. Неудобно с кладбищем получилось. Господин, эти букашки должны вас боготворить за то, что вы решили воспользоваться для своих целей их покойниками, а не пустили на армию нежити их самих. Все равно я не рассчитывал на такой эффект. Хотя тут спокойно воспринимают некромантов, но не думаю, что люди обрадуются, если я буду без особой причины призывать себе слуг за счет разорения кладбищ. В этот момент нежить подошла к Архиличу и застыла в ожидании команды. Особенно выделялись среди простых скелетонов недавно захороненные родители спасенных Мамонгой сестер Эммот. Костяной воитель и баронесса Лич – это, конечно, слабенькая нежить, но точно не простые скелеты. Проведя несколько манипуляций палочкой, Архилич понял, что же случилось. По всей видимости, распадок с кладбищем служит своей цели не первый раз. Именно этим можно объяснить, что даже рядовые скелеты оказались одеты в примитивную костяную броню. Как интересно. Похоже, заклинания призыва будут требовать соответствующих условий для своего исполнения. То есть на святой земле я буду вынужден тратить ресурсы на то, чтобы поднять в небольшом количестве сильную нежить. Чувствую себя так, словно играю в третью игру из серии «Герои меча и магии». С другой стороны, это реальность, которая теперь будет требовать от меня необходимости запоминать кучу параметров. Интересно, а здесь есть условия по разным видам маны? Мамонга вспомнил свое обучение у мастера стихийной магии и готов был взвыть в голос. Так, если в окружающем пространстве есть мана ветра, то слабая завеса из воды или пыли существенно ослабит даже среднесильные заклинания огня, а вот молнию может и усилить, но собьет целеуказатель вражескому магу. А если твой противник маг земли закопался в бункер в местности, где земля напитана маной огня, то есть не нулевой шанс с помощью грозового вихря расплавить его защиту и залить гада расплавом. Правда, при условии, что это не геомант-рудознатец, который совмещает в себе работу с металлом и огнем, а геомант-песочник, который любит работать с воздухом и электричеством, или друид, те тоже умеют закапываться в бункера. Повелитель, а что это вы делаете? Как что? Альбеда, ты предпочтешь потерять в боевых действиях будущих подданных. Кроме того, я взял этих людей под свое покровительство. Вы такой великодушный. Альбеда, соберись, у нас тут типа учебный бой предстоит. Для начала возьми самых сильных скелетов, призови своего маунта и отгони магов от деревни. Убивать никого не надо, просто припугни. Наша цель – взять этих идиотов живьем в плен. Стоп. Создание одежды низкого уровня. Ветхий черный плащ с капюшоном. Надень это на себя поверх брони. Если наши противники неопытны, то с такого расстояния они примут тебя за лича на немертвом коне. Мамонга следующим заклинанием создал из ничего ветхую черную попону для коня, облачил это на призванного Альбедой двурога, подкинул в седло девушку, после чего отвесил двурогу смачного шлепка по крупу и с тем отправил прихрамывающую и дергающуюся зверушку на окраину деревни в окружении толпы из скелетонов, а сам тут же призвал иллюзию зеленого тумана и поставил дымовую завесу на крыше деревенских зданий. Иными словами, видок восстающего некрополя создал весьма достоверный. С учетом нахождения рядом обширных проклятых земель, постановочная легенда должна зайти на ура. Десятикратный призыв. Тени проклятых. На призыв в воздухе сформировались слабые духи-наблюдатели, которые служили самым примитивным способом обнаружения засады в качестве контроля за местностью. Почти сразу же они последовали на край деревни и начали завывать, сигнализируя о том, что враги близко. Тоже, кстати, интересный момент, а каким образом они определяют, что перед ними враг? Спящих жителей деревни и отряд капитана Газефа, что интересно, тени проклятых воспринимали как нейтрально мирные цели. Еще один момент, требующий уточнения. Мобы-разведчики используют мировоззрение призывателя или сами обладают некоторым уровнем определения свой-чужой, друг-враг. Уж если и вмешиваться в чужую игру, то только на своих условиях. Посмотрим, как вы теперь забегаете, святоши, когда поймете, что вместо запланированной цели вас здесь ждет восставший некрополь. Повышение связи с призываемыми существами. Запрет телепортации. Запрет порталов. Запрет магической связи. Искажение информации. Кувалды реальности. Иллюзия обмана. Ослабление высших магических способностей. Массовая усталость. Нечестивая песнь. Массовое падение морали. Массовая неудача. Массовое проклятие урона. Ужас. Ужас. Ужас. Ужас. Ужас. Воспользовавшись своей усиленной связью с тенями проклятых, Мамонга смог колдовать, находясь не в прямой видимости цели. Разумно полагая, что все магические ништяки будут у самого сильного мага-лидера этой группы, Мамонга лишил его оперативного простора, после чего подверг его свиту массовым проклятиям четвертого ранга. Всего-то на ранг выше, чем могут использовать эти червяки, но даже так он оставил им шанс вырваться, ведь массовые проклятия можно отменить в индивидуальном порядке, если заклинатели догадаются использовать индивидуальные заклинания второго ранга. Этим они, конечно, сожгут изрядно свои запасы маны, но с другой стороны покажут свою выучку и доблесть. А если нет? Впрочем, Архилич вознамерился твердо взять этих идиотов живьем. Они уже упустили свой шанс нанести ему хоть какой-то урон групповым кастам. А Мамонга, в свою очередь, уже испытал в действии набор заклинаний среднего уровня и подтвердил их полную эффективность, а также уточнил особенности применения, что с учетом его усиленного специальными заклинаниями зрения удалось сделать относительно легко. Правда, память Альбеда он все же пересмотрит, так как за суетящимися магами, собравшимися в кучу и сейчас делающими типичные действия, а не аккуратное отступление, суккуба наблюдает своими глазами. А у падших, по идее, весьма совершенное магическое зрение, так что считать с памяти ангелочка параметры заклинаний получится с относительно высокой точностью.